Галь перевернул одну страницу и показал детям выполненный карандашом портрет молодого человека с подписью «Себастьян». Он явился к Джону Коллинзу с приказом короля изготовить 200 серпентин. Это были злобные маленькие пушки для снаряжения кораблей. Я зарисовал его, когда он сидел у нас подле камелька и рассказывал моей матушке о землях, которые собирался открыть на краю земли. И он отыскивал такие земли. Бывает чутье, ведущее человека по неведомым морям. Себастьян носил фамилию Кабо. Он родился в Бристоле, но был наполовину иностранцем. Благодаря ему я получил много денег. Ведь он-то и помог мне выстроить церковь. «А я думал, это сделал сэр Эндрю Бартон», — заметил Дэн. «Да-да, но фундамент кладут раньше, чем строят крышу», — ответил Галь. «Первым толкнул меня на этот путь Себастьян. Я приехал сюда не для того, чтобы служить Господу, как подобало бы благочестивому художнику, а желая показать, какой я великий человек. Мои соотечественники не обращали на меня внимания и поделом мне». «Зачем это он?» — говорили они. «Сует свой нос в здание старой церкви святого Варнавы. Церковь наполовину разрушилась со времени черной смерти и должна остаться в руинах. Пусть он лучше повесится на веревке на своих лесах». Все благородные и простые, великие и малые, Гайсы, Фоулины, Феннерсы, Коллинзы, все были против меня. Только сэр Джон Пильгам поддержал мое мужество и приказал продолжать постройку. Но мог ли я сделать это? Когда я просил Коллинза одолжить мне его валов, чтобы привезти стропила, оказывалось, что валов нет дома. Правда, он обещал мне набор железных скобок и прутьев для крыши, но они не попали ко мне в руки, а те, которые попали, были ржавыми и с трещинами. И так получалось со всеми. Никто ничего не говорил, но ничего не делалось, если я не присутствовал сам, да и тогда люди работали плохо. Мне казалось, что вся страна заколдована. «Конечно, была заколдована», — сказал Пек, подтягивая колени к подбородку. «А ты никого не подозревал?» «Нет, пока Себастьян не явился за орудиями, и Джон Коллинз не начал играть с ним таких же противных штук, как со мной. В течение нескольких недель он изготовил 2-3 серпентины, но такие, которые, по словам знатоков, годились только на переплавку. Тогда Джон Коллинз стал качать головой и говорить, что он не решится послать королю несовершенное орудие. Святители, как бушевал Себастьян! Я хорошо помню это, потому что мы сидели как раз на этой же скамье и рассказывали друг другу о наших печалях. Когда Себастьян пробесновался 6 недель и получил только 6 серпентин, Дирк Брезент прислал мне сказать, что запас камня, который он вез из Франции, выброшен им за борт для облегчения его корабля, который преследовал Эндрю Бартон вплоть до самого порта Рай. «Ага, пират», — заметил Дэн. «Да. Я рвал на себе волосы. В это время приходит ко мне мой лучший каменщик Виль, дрожит и уверяет, что сам дьявол с огромными рогами, с хвостом и весь в цепях убежал от него из церковной колокольни, и что остальные рабочие отказываются строить. Тогда я пошел с ними в харчевню «Колокол» и угостил каждого кружкой пива. Мне встретился мастер Джон Коллинз и сказал: «Делай, как знаешь, мальчик, но на твоем месте я послушался бы знамения и оставил в покое старую церковь». Мои рабочие закивали своими грешными головами и согласились с ним. Но они меньше боялись дьявола, нежели меня. Я это узнал позже.